Глава 11. После того, как Мэдисон и Дастин бросили меня в столовой, я не думала, что они будут ждать меня после уроков на крыльце. Однако они ждали. Я преувеличенно удивилась, разинув рот и уставившись на них. Мэдисон ухмыльнулась в ответ. «Понятия не имею, что там за идея», — бросила она. «Но ты самое интересное, что случалось во Флетхилле с тех самых пор, как какой-то придурок решил, что холмы бывают плоскими, и назвал так город». Примечание. Флетхилл. Буквально «плоский холм». Английский. Конец примечания. «Какое облегчение! Я не одна. Хотя бы сейчас я не одна». Сказал бы кто Доозовской Эми Гам, что после школы она будет тусить с Мэдисон Дастином и их слюнявым младенцем, она б ни за что не поверила. Полное сумасшествие. Но с этой Эми многое произошло, и прогулки в подобной компании теперь норма. «Это долгая история», — заметила я, лихорадочно размышляя. «Нельзя рассказывать им всю правду. Но нужно придумать что-нибудь, что убедило бы их. Дороти существовала на самом деле. Давай-ка возьмем мороженое, сядем и все спокойно обсудим», — предложила Мэдисон и расхохоталась, увидев мои выпученные глаза. «Мэдисон и еда, в которой куча калорий? Мир с ног на голову перевернулся». «Я после беременности никак не могу избавиться от вредных привычек. Знаешь, стереотип об огурчиках — сущая правда». «Она за день может слопать тонну шоколадного мороженого», — добавил Дастин. «Заткнись», — возмутилась Мэдисон, ткнув его в бок. «Тогда ведите», — согласилась я. Драгстор в районе, где маме выделили квартиру, словно попал сюда из 50-х. Впрочем, возможно, так оно и было. И с тех пор здесь никто не удосуживался сделать уборку. Длинная старомодная барная стойка была липкой и заляпанной, обивка стульев потрескалась и облезла, из-под нее торчала жесткая желтая пена. Здесь было только три вида мороженого – ванильное, шоколадное и клубничное. Но больше пойти было некуда. Ребята, идущие из школы, заглядывали внутрь через большие окна и прожигали нас недовольными взглядами, но Мэдисон не обращала на них внимания. Она по-королевски расселась на барном стуле, гордо вскинув подбородок и укачивая на руках Дастина-младшего, а рядом примостился Дастин-старший. «Итак», — начала я, когда Мэдисон получила тройную порцию шоколадного пломбира и сиропа побольше, — рявкнула она вслед бармену, делая заказ, и с удовольствием за него принялась. «Вы же знаете, что в книге «Волшебник страны Оз» Дороти жила в Канзасе». «Да, Эми, это мы знаем», — сухо бросила Мэдисон. «Я нашла часть статьи из газеты 1897 года. Автором ее был Л.Ф. Баум, который позже написал известную нам серию книг. И статья эта — интервью с девочкой по имени Дороти, которая спаслась, попав в воронку торнадо, случившегося в тот год в городке Флетхилл. Она рассказывала о безумных видениях и одном необычном месте». Ребята ждали продолжения. «И?» — поторопил Дастин. «И это доказывает, что Дороти существовала. А значит, существовали и ее туфельки», — закончила я. «Пожалуй, убедительных аргументов я так и не придумала». Дастин наморщил лоб, а Мэдисон, заметив это, улыбнулась. «Ах, это его задумчивость!» — нежно проговорила она. Дастин в ответ недовольно на нее посмотрел. «Эми?» — медленно начал он. «Даже если эта твоя статья доказывает, что Дороти настоящая, страна Оз — выдумки. Дороти всего лишь девчонка, которая сильно ударилась головой, попав в торнадо, и страдала от галлюцинаций. Туфли просто не могут быть реальными, ведь в книге она получила их в стране Оз. А Оз не существует? Это так, согласилась я. Скажем, я хочу, ну, образно говоря, найти ее туфли. В смысле... Мысли метались у меня в голове. Мы можем доказать, что Дороти настоящий человек, если найдем пропавшую часть этой статьи, и тогда... Тогда мы прославимся, просияв, добавила я. Станем настоящими знаменитостями, а нас все будут знать. Статья — наш билет из этой дыры. Мэдисон прищурилась. Ха, и чего же ты не договариваешь? Не договариваю? Эми, эта история совершенно безумна. Твой трейлер унес торнадо. Тебя не было месяц. Ты кормишь всех рассказами о том, что была в больнице, а теперь помешалась на героине старой убогой книжки. Я? Ну? Ясно, выдавила я. Сама справлюсь. Понимаю, вы не хотите мне помогать. В чем именно помогать, Эми? Терпеливо спросила Мэдисон, словно по уровню развития я не переросла Дастина-младшего. «Найти туфельки?» «Да... найти больше доказательств того, что Дороти существовала. Ну, знаете, я не могу даже остаток статьи отыскать, но знаю, что где-то должна быть своего рода коллекция газет или нечто подобное. Ферма Дороти была как раз на месте нашей школы. Ведь где-то же должна быть информация об этом». «Откуда ты знаешь, что реальная ферма Дороти была на месте школы?» — спросила Мэдисон. «Я просто предположила». Дастин и Мэдисон смотрели так, словно у меня вдруг выросла вторая голова. «Да хватит вам, ребята! Если сможем доказать, что Дороти жила здесь, во Флетхилле, мы прославимся. Телевидение, интервью и фотосессии, вы сами знаете». Мэдисон смотрела уже скорее заинтригованно, чем недоверчиво. «В общем, я тут подумала, что можно начать с поиска потерянной части статьи Баума». «А почему ты просто не сходишь в библиотеку?» — поинтересовался Дастин. «В библиотеку? Исторический архив Флетхилла находится в нашей школьной библиотеке», — пояснил он. «Меня как-то раз наказали... Я после уроков вытирал там пыль». «Дастин, ты гений!» — выдохнула я. «Конечно! Это же очевидно! Я тут переживаю, как обойдусь без магии, а нужно всего-то отыскать старую газету в библиотеке». «Он в ударе!» — согласилась Мэдисон, похлопав его по плечу. «Вот только очень старые газеты хранятся в запертом архиве. И чтобы добраться до них, необходимо специальное разрешение», — добавил Дастин. «Думаю, для этого нужно, например, писать какую-нибудь работу». Я поникла. «Просто супер! Все, что мне так нужно, заперто в какой-то маленькой пыльной комнатке, на которую всем плевать, а у меня нет магии даже для того, чтобы открыть простенький замок. Может, получится пробраться в школу ночью?» пробормотала я. «А ты серьезно настроена?» восхитилась Мэдисон. «Может, проще схлопотать наказание?» «В смысле?» «Дастин ведь попал туда именно так. Думаю, и с тобой сработает», предложила Мэдисон весьма разумную идею. «Если нужна компания, мы тоже можем сделать так, чтобы остаться после уроков», добавила она, с недобрым блеском в глазах приподнимая Дастина-младшего. «Выводить из себя страка на мое новое увлечение. Дастин может сделать лужу прямо у него на столе». «Ни за что!» — возмутился Дастин. «Я о малыше». «Я понял». «Нет, не беси снова страка на Мэтт. У него руки чешутся вышвырнуть тебя из школы. Но если Эми нужна помощь, я могу сходить с ней. Всего-то и нужно, что опоздать на уроки пару-тройку раз». Мэдисон наигранно выпятила нижнюю губу, густо намазанную блеском. «Какой же ты скучный!» — вздохнула она. «Стракон и меня с удовольствием вышвырнет», — задумчиво протянула я. «Нужно придумать, как вляпаться помягче». «А разве ты уже не наказана?» — поинтересовалась Мэдисон, похлопав глазками. «Я, кажется, припоминаю одну жуткую кровопролитную драку с милой беззащитной беременной девушкой». «Точно!» — воскликнула я, едва не хлопнув себя по лбу. «Скажу, что мне стыдно вот так просто и безнаказанно возвращаться в школу. Мэдисон, ты восхитительна!» «Знаю», — беззаботно отозвалась она, выскребая последние капли мороженого из креманки с таким видом, словно готова была заказать еще порцию. «И как ей удается беречь фигуру?» «Я грудью кормлю», — бросила Мэдисон, отвечая на мой немой вопрос. «К тому же целый день таскать на себе этого молокососа, та еще работенка, заменяет любые тренировки. Я сейчас в лучшей форме, чем когда-либо была». «Если ты при мне съешь еще хоть ложечку мороженого, меня вырвет», — заявил Дастин с отвращением, отодвигая креманку. Малыш проснулся и разревелся, будто соглашаясь с отцом. Все посетители уставились на Мэдисон, безуспешно пытающуюся его успокоить. «Пожалуй, мы пойдем домой», — сказал мне Дастин. «Увидимся завтра в нашей импровизированной тюрьме». Он ухмыльнулся, а мне ужасно захотелось крепко обнять их обоих. Впервые с тех пор, как я вернулась в Канзас, у меня появился хоть какой-то план. «Увидимся», — сказала я в ответ.